Глава 20. В монастырском саду. По-северному низкое, словно сплющенное сверху, небо обложили бледно-перистые облака, несущие с удивительной скоростью куда-то за близкий горизонт. Прямые лучи полуденного солнца легко пробивались сквозь дырявые, как старая вета, штучи, но особого тепла с собой не несли. Очевидно, виной тому была набежавшая с утра хмарь. Август в этих местах нередко бывает дождливым и холодным. Север, он и есть север. По чисто прибранным тропинкам дивного монастырского сада между кустами жимолости и шиповника шли, спускаясь к озеру, Арсений Лосонский и Борис Салтыков. Салтыков почтительно поддерживал архиепископа под локоть, словно заботливый племянник досточтимого, но немощного дядюшку. «Все равно не пойму, Борис, зачем ты притащил меня сюда?» — спросил Лосонский, присаживаясь на каменную скамью, врытую в землю у самого обреза воды. «А чем плохо это место, владыка?» «Красиво, свежо и безлюдно», — улыбнулся Салтыков, садясь рядом. Арсений Лосонский, глядя на озерную рябь, проронил: «Ненавижу сырость. С тех пор, как 10 лет назад оказался в Кремле с осажденными поляками. Ирды все вокруг разворовали, даже двери и окна из царских палат вынесли. Холодно тогда было и страшно. До сих пор, как вспомню, мурашки по телу». «Хорошо не съели, отче!» — беспечно и весело хохотнул Борис. «У них там, говорят, за человечиной целые промысловые отряды по ночам рыскали. Слышал даже, сожрали они прямо в Кремле верного халуя своего, князя Андрея Телятевского». Архиепископ пристально посмотрел на своего собеседника немигающим взглядом и нехотя ответил: «Верно, было. И на рынке, прости Господи, не скрывая, продавали мясо человеческое. Князь Пожарский их тогда крепко прижал, а голодали сильно». Борис Салтыков подозрительно прищурился. «Ты никак жалеешь их, а, владыка?» — спросил он осторожно. «Ополчение наше, чай, не Краков, а Москву осаждало. По законам войны я, Борис, духовный сан имею», — раздраженно перебил его архиепископ, «и мне положено человецей жалеть. А в войне не только слава, но и честь нужна». В ответ на эти слова Салтыков разразился задорным смехом. «Вот уж чего ляхи не умеют, так это проигрывать с честью. Весь их гонор — это босяцкая воровская злоба с лютой обидой на всех вокруг». Увидев, что Лосонский хотел что-то сказать, он решительно выставил перед собой руку, отметая всякие возражения с его стороны. «Это правда», — покачал он головой, — «спесивые голодранцы твои ляхи, владыка. Впрочем, не о них речь. Хотел я напомнить тебе о нашем разговоре в Суздале, в архиерейских покоях». Архиепископ, видимо, ожидавший этого вопроса, отвел глаза в сторону и сухо ответил: «Помню я этот разговор, боярин». «Хорошо помню». Борис, не обращая внимания на сухость ответа, продолжил: «Ну и что скажешь? Ты обещал подумать». Архиепископ выдержал длинную паузу, вытирая рукавом рясы драгоценную панагию, висевшую у него на груди, и тихо произнес, тщательно подбирая слова: «Скажу, что задумал ты весьма опасное дело, и за меньшие проступки против власти легко можно стать короче на целую голову. А лично меня мой рост вполне устраивает». Борис Салтыков, гневно сверкая глазами, вскочил на ноги и закричал, негодующе размахивая руками. «Да что я, отче! Я только один из тех, кто решил постоять за справедливость и вернуть порядок истории от предков наших заповеданной. Романовы нарушили договор управлять в согласии с лучшими людьми государства русского. Они должны быть низложены». Салтыков был груб, горяч и не сдержан. Своим высоким положением при дворе он был обязан не каким-то особым талантом или уму, а близким родством с новой царской династией. Будучи любимым племянником матери отца, он сразу по воцарению Михаила Романова возглавил приказ Большого дворца, став на некоторое время всесильным фаворитом при юном и неопытном государе. Опьянение властью прошло, когда год назад в Россию из польского плена вернулся отец царя, патриарх Филарет. Тот сразу не взлюбил родственника и стал отодвигать его с первых ролей в государстве. Новые люди пришли к управлению страной. Они не считали себя чем-то обязанными Салтыкову, неумолимо склоняя его карьеру к закату. Только заступничество тетки, инокини Марфы, берегло его от опалы. Но сколь долго это могло продолжаться? Салтыков нервничал. Он был груб, горяч и не сдержан. Архиепископ Арсений, напротив, был умен, осторожен и искушен в интригах, позволивших ему избегать многих превратностей прошедшего смутного времени. «Ответь, боярин, не управляет ли тобой простая жажда мести? Вернулся патриарх из польского плена, и вот ты уже не первый сановник, а может, даже и не второй». Салтыков сглотнул комок в горле и сухо проронил. «Не прав ты, владыка. Я сам сажал Мишку на трон. Я знаю, что говорю. Условия соглашения нарушены не нами. Романовы — тираны, коих еще не было на Святой Руси. Если дать им пустить корни, то земля наша задрогнется, и будут беды великие». «Воистину», — произнес архиепископ отрешенно, «войны зависят от славы, и часто ложь, которой поверили, становится истиной». «Это ты к чему?» — изумился Салтыков. — «Это не я. Это Александр Македонский», — ухмыльнулся Илосонский. — «Македонский? Решайся, владыка. Пойми, твоя опала навсегда. Ты в ссылке. Патриарх Филарет не простит тебе дружбы с поляками. Он вообще ничего тебе не простит. А пойдешь со мной, я сделаю тебя патриархом. Разве не об этом мечтал ты все эти годы?» Салтыков навис над хитроумным архиепископом, требуя ответа. Архиепископ недоуменно отстранился от настырного собеседника, резко встал, опираясь на жезл, и твердо произнес: «Нет, Борис, не об этом. Я скромный чернец у Господа, денно и ночно в молитвах пребывая, ни о какой политике помышления не имею. А посему не могу я понять тебя, боярин, и замыслы твои мне неведомы и опасными кажутся. Так что давай решим, что разговора этого между нами вроде как и не было». Арсений Лосонский осенил крестным знаменем побагровевшего от досады Бориса и направился было к выходу из сада, когда в спину ему прозвучали слова боярина. «Прошу молитв твоих, владыка, с истинным почтением и любовью о Господе пребываю, и умоляю уделить мне еще немного своего драгоценного времени». Слова были обычными, но звучали с такой откровенной и неприкрытой угрозой, что архиепископ невольно остановился и озадаченно посмотрел на Салтыкова. «Скажи, владыка, тебе ничего не говорит имя Дмитрия Македонца из Сидерокавсии?» — с холодной улыбкой спросил Борис. «Нет», — не моргнув глазом, ответил Лосонский. «А почему мне это имя должно о чем-то говорить?» Вместо ответа Салтыков вынул из-за голенища сапога свиток со сломанными печатями королевства польского и протянул архиепископу. «Прочти, отче, грамотку того самого, Дмитрия Македонца. Пишет он в Королевский совет Речи Посполитой. Жалуется, что в 11-м году патриарх Игнатий и еще одна особа высокого духовного сана, о которой мы умолчим, обязались доставить патриаршую казну из Кремля королю польскому. Да, по дороге казну себе присвоили, а расстроенным полякам сослались на разбойных людишек. Божится сей Дмитрий, что сам присутствовал при совершении данного злодейства и готов на суде перед Святым Писанием все подтвердить. За все просит он у Высокого Совета деньжат немного, да землицы для обустройства». Внешне невозмутимый Лосонский взял в руки протянутый ему свиток и углубился в чтение. Чем мрачнее становилось лицо архиепископа, тем язвительнее была ухмылка наблюдавшего за ним Бориса. — Откуда у тебя это письмо, боярин? — спросил Лосонский осипшим голосом, возвращая свиток. — Помнишь, владыка? Секрет друга храни, а ему свой ни-ни, — ответил довольный Салтыков, пряча свиток обратно за голенище сапога. — Скажу только, что донос этот до Королевского совета не дошел. Македонец выпросил себе землицы. Правда, совсем немного, как просил, чтобы обустроиться в ней навеки. Архиепископ нервно потер вспотевшие ладони и настороженно спросил у повеселевшего боярина: «И что ты с этим собираешься делать, Борис?» Салтыков, смерив собеседника холодным взглядом, заносчиво ответил: «Не решил пока. Как думаешь, отче, где больше обрадуется свитку, в Москве или в Кракове?» В Москве по этому делу 5 польских казначеев отправили на плаху, а в Кракове гетман Хаткевич спит и видит, как он сдерет кожу с человека, уведшего у него из-под носа обоз с казной». Арсений Лосонский, немного подумав, хлопнул в ладоши и произнес твердо и безоговорочно: «Ты сегодня особенно убедителен, боярин. Пожалуй, я помогу тебе, но, видит Бог, пока не понимаю, как». В ответ Борис, насмешливо глядя на Лосонского, процедил сквозь зубы: «Все ты понимаешь, владыка. Начинай прямо сейчас. Знаю, отсюда едешь ты в Москву встречать иерусалимского патриарха Феофана. Для задуманного нами поддержка вселенских патриархов будет необычайно важной. Феофан и остальные патриархи должны быть нашими союзниками. Филарет должен быть низложен и сослан. Без их помощи никак не обойтись». Архиепископ с сомнением покачал головой. «Патриарх Феофан прислан вселенскими патриархами для поддержания на Руси православия и утверждения Филарета патриархом московским». Борис Салтыков без всякого почтения перебил архиепископа, махнув на него рукой: «Чушь! Сам в это не веришь. Православие на Руси ничего не угрожает, а московский патриарх совершенно не нуждается в чем-то особом одобрении или утверждении. Приехал Феофан, как всегда, за деньгами. Ничего другого их там давно не интересует. Только вот беда, денег он от Филарета не получит. Не даст ему денег московский патриарх. А я дам. Так и объясни Феофану. Сколько нужно, столько и дам. Свои, что ли, тратить будешь? Язвительно усмехнулся Арсений. Смотри, пупок развяжется, по миру с умой пойдешь. Давать им деньги все равно, что кормить корову с бычьим цепнем. Сколько ни дай, все равно от голода сдохнет. Борис посмотрел на архиепископа, видимо, искренне пораженным подобным предположением. «Зачем свои?» — удивленно воскликнул он. «Охал, дядя, на чужие деньги глядя! В таком деле всегда найдется тот, кто готов вложиться, не считаясь затратами. И такие люди у меня есть, владыка!» Они обменялись молчаливыми взглядами. Разговор был окончен. Недосказанности между ними больше не было. Ясности и доверия тоже.